по случаю 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена со 2 по 5 мая в Пхеньяне по совместной инициативе Корейского национального комитета защиты мира и Международного фонда мира состоялось мероприятие «Международный научный обмен для мира и развития». В церемонии открытия участвовали председатель Комитета культурной связи за границей Ким Чун Сук, являющийся председателем Корейского национального комитета защиты мира, работники, преподаватели и студенты вузов, делегация Международного фонда мира во главе с председателем его консультативного совета и принцем княжества Лихтенштейн Альфредом, дипломатические представители, сотрудники посольств разных стран в Корейской Народно-демократической республике и иностранные корреспонденты. В рамках мероприятия в университете имени Ким Ир Сена, Политехническом университете имени Ким Чака и Пхеньянском научно-техническом институте состоялись беседа и научный обмен, в которых участвовали преподаватели и студенты и члены делегации Международного фонда мира.